Конечно, уже добившись своего, несложно изображать подчинение и смиренность. На сей раз наш с Дружининым внешний вид разительно отличался от того, в каком мы являлись в «Мустанг». Да оно и понятно. Прокуратура города заведение посолиднее будет. Я надела светлые брюки и свитер, длинные волосы платинового оттенка, забранные в высокую прическу, глаза ярко накрашены. Меня Кошелев ни разу в жизни не видел, так что я вполне могла явиться к нему в каком угодно виде. А вот над внешностью Романа мне пришлось поработать основательнее. Рыжие косматые волосы, увенчанные шляпой, такого же цвета широкие усы и квадратные очки в пол лица уже начисто убирали с арены импозантного бизнесмена, каким он являлся по жизни. Одела я клиента в старый поношенный костюм и заставила ходить сутулясь. Мешки под глазами, сымитированные мною при помощи макияжа, завершали портрет судебного клерка-неудачника, который, став чрезмерно закладывать за воротник, не нашел лучшей перспективы, чем податься в помощники к частному детективу, к тому же женщине. Погорелов весьма удивился нашему обличью, когда встретил в 8 часов вечера возле здания прокуратуры, и даже вряд ли бы узнал, если бы я не приблизилась к нему сама. «Детский сад», — хмыкнул Алексей. «Пойдемте». Александр Дмитриевич согласился с вами пообщаться, хотя, признаюсь честно, добиться этого самого согласия было весьма сложно. Поначалу он наговорил мне кучу разных гадостей. «Я твоя вечная должница, Горелый», — ответила я, направляясь вслед за Алексеем в здание прокуратуры мимо дежурного охранника. «Каждый раз слышу одну и ту же фразу», — насупился он, — «и больше ничего». Мы втроем поднялись вверх по широкой лестнице на третий этаж. Погорелов указывал дорогу. За ним, как я и просила, сутулясь и шаркая ногами, шел Роман Дружинин, а я замыкала шествие. На необходимой нам лестничной площадке Алексей остановился и повернул голову назад. Лицо его было суровым. «Не знаю, зачем тебе понадобился весь этот фарс, Женя? Я не буду вдаваться в детали, но будь добра, сделай мне одолжение». «Какое?» «Будь осторожнее. Игры с представителями закона не особо приветствуются», — изрек он. «Хорошо, Горелый», — я открыто улыбнулась ему. «Твое пожелание принято к сведению». Алексей тяжело вздохнул и зашагал по коридору направо к кабинету старшего следователя по особо важным делам Александра Дмитриевича Кошелева. В сей поздний час особого притока сотрудников здания не наблюдалось, основная масса трудящихся благополучно разошлась по домам, а на местах остались лишь маниакальные приверженцы следственной работы вроде Погорелова или Кошелева. Александр Дмитриевич в момент нашего прихода был занят уходом за комнатными растениями, расположенными на двух широких подоконниках слева от его рабочего стола. В данный момент следователь обходил горшочки с цветами и поливал местами потрескавшуюся почву из леечки с узким горлышком. Кошелев не отреагировал ни на наш осторожный стук в дверь его кабинета, ни на само появление в помещении. Казалось, в тот момент его не интересовало ничто, кроме цветов. Взгляд следователя был отрешенным и задумчивым. «Александр Дмитриевич», — вполголоса окликнула я его, делая шаг в центр кабинета. «Добрый вечер». Он обернулся. Перед нами стоял довольно-таки приятной внешности мужчина с правильными чертами лица и по-спортивному сложенной фигурой. На вид Кошелеву нельзя было дать больше 40 лет. Взгляд больших карих глаз, прямой и проницательный. Про таких людей обычно говорят, что они способны видеть собеседника насквозь. Но было в лице следователя и еще что-то трудно определимое с первого взгляда. Лишь секундой спустя я поняла, что это было. Усталость. Следователь – ярко выраженный трудоголик и, судя по всему, холостяк. «Вы думаете, что сегодняшний вечер добрый?» – Кошелев оставил лейку на подоконнике, одернул на себе твидовый пиджак и вернулся к рабочему столу. «А чем?» «Простите, не знаю вашего имени-отчества». «Лариса Михайловна», – представилась я, приближаясь. «Я частный детектив. А это, я указала на Романа, мой помощник, Сергей Анатольевич». Кошелев только кивнул в ответ и молча указал нам на два кресла у правой стены. Я с удовольствием отметила, что следователь неохотно посмотрел на нескладную фигуру Дружинина, затем его взгляд снова обратился в мою сторону. «Частный детектив, значит», — слегка презрительная и снисходительная, как мне показалось, улыбочка появилась на лице Александра Дмитриевича. «Да, сейчас таких развелось немало. И что же дальше? Насколько я понял со слов Погорельникова, вы представляете интересы господина Дружинина, так или нет?» «Во-первых, фамилия этого человека Погорелов», — солидно поправила я Кошелева. «А что касается чьих-либо интересов, уважаемый Александр Дмитриевич, то мы действительно занимаемся частным расследованием убийства банкира Валерия Павловича Донцова по просьбе Романа Станиславовича». «Расследование убийства по просьбе убийцы?» — хмыкнул Кошелев и энергично подался вперед, положив локти на стол. «Я должен знать, где находится ваш клиент. Скажу честно, именно поэтому я и согласился на эту идиотскую встречу с вами. Дружинин, скрывающийся от правосудия, преступник. Если вы не скажете мне, где он, то я буду вынужден арестовать вас как соучастников». «Давайте обойдемся без запугивания, Александр Дмитриевич». Я спокойно и с достоинством выдержала его тяжелый ледяной взгляд. «В ваших словах есть множество «но». Мы, например, полагаем, что Дружинин не преступник. А вы можете доказать обратное?» «С чего вы решили, что я стану что-то вам доказывать?» Следователь схватил со стола распечатанную пачку Кэмела и достал одну сигарету. «В этом и заключается второе «но». Я отложила свою папку с чистыми бумагами на подлокотник кресла и чуть склонилась вперед. «Не угостите даму сигареткой?» «Пожалуйста», — он протянул раскрытую пачку. Я не двигалась с места. Кошелев, нервно играя желваками, поднялся со своего рабочего места, обогнул стол и приблизился ко мне. Изящным движением я выудила из его пачки сигарету. «Благодарю», — улыбка озарила мое лицо. «А огоньку?» Он щелкнул зажигалкой и склонился ко мне. При этом я почувствовала, как Кошелев втянул ноздрями запах моих духов. Я прикурила. Он степенно вернулся на свое рабочее место и только после этого закурил сам. «Что за второе «но»?» — напомнил мне Александр Дмитриевич тему прерванной беседы. «Мы с вами занимаемся одним делом». Я выпустила в потолок тоненькую струйку дыма. «Искореняем преступность и отыскиваем истину». «Прошу вас, не перебивайте», — пресекла я попытку следователя вставить в мой монолог какое-нибудь хлесткое слово. «Скажу вам сразу, на данный момент мы ничего не знаем о местонахождении Романа Дружинина. Пока что мы связывались с ним только по телефону. Однако установить, где он прячется, не составит труда. Дружинин доверяет нам. С другой стороны, вопрос в том, виновен ли он в смерти Донцова или, может быть, его кто-то подставил. Мне бы хотелось установить этот факт с вашей помощью». «Александр Дмитриевич, Если окажется, что Роман Станиславович действительно преступник, мы с удовольствием передадим его в ваши руки, что называется тепленьким. Как вам такая сделка? Или вам не нужна справедливость? Лишь бы закрыть дело и передать его в суд? Кошелев улыбнулся. Похоже, ему стала симпатична и моя персона, и моя позиция по отношению к данному делу. Он еще раз косо поглядел на Романа и вальяжно откинулся на спинку своего стула. «Справедливость мне нужна, Лариса Михайловна», — сказал он, выпуская изо рта струйку дыма. «Но, полагаю, вам известно, насколько упрямая вещь факты». «Известно. А эти самые факты указывают на то, что Валерия Донцова убили бизнесмены Хабецкий и Дружинин». «Смотрите, как их много, упрямых фактов. Мотив, возможность, отсутствие алиби, улики, показания свидетелей, наконец, бегство Романа Станиславовича. Дружинина самого пытаются убить, — возразила я, — и он скрывается от пули недоброжелателей, а не от властей». «Полагаю, что это выдумки, — покачал головой Кошелев. — Дружинин пудрит вам мозги и пытается выиграть время». «Время? Для чего?» «Для того, чтобы собрать свои капиталы и рвануть за кордон, я так полагаю». Опять косой взгляд следователя в сторону Романа. «Так делают многие, когда прокалываются на каком-нибудь противозаконном поступке, и земля начинает гореть у них под ногами». Я уже собралась было отвергнуть сентенцию старшего следователя вескими аргументами, говорящими об обратном, но тут в беседу вклинился Дружинин. Он заерзал на своем кресле и прокашлялся, привлекая внимание. «Прошу прощения, Александр Дмитриевич, о каких таких показаниях свидетелей идет речь?» Я повернулась к Роману и уставилась на него испепеляющим взглядом. «Ну что за манера дурацкого человека вечно встревать, куда его не просят? Ведь договорились обо всем, так нет, не вытерпел, влез. Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Неужели он полагал, что я не задам следователю тот же самый вопрос?» Но Кошелев, к счастью, весьма спокойно отнесся к вопросу моего помощника. Он загасил сигарету в пепельнице и уткнулся взором в какие-то документы у себя на столе. «У нас имеются показания владельца сауны, обслуги, работавшей в тот день», — принялся перечислять следователь, листая бумаги в рабочей папке, — «а также прочих клиентов «Дельфина», присутствовавших на месте преступления, в том числе жены Валерия Павловича». «А при чем здесь жена?» — насторожилась я, почувствовав, что запахло жареным. «Ее же не было там?» «Не было», — Александр Дмитриевич вновь улыбнулся. «Но Раиса Тимофеевна дала показания против господ Хабецкого и Дружинина в том, что те давно уже угрожали ее супругу расправой, а накануне убийства обстановка и вовсе была накаленной». Я обернулась на Романа. Он был бледен, как полотно. Незаметно для старшего следователя я стиснула пальцами кисть своего клиента. Очень не хотелось бы, чтобы он сейчас вспылил, доказывая свою непричастность к вышесказанному. И вроде бы мне удалось сдержать его порыв. «Так что вы уж извините меня, Лариса Михайловна, но я и впрямь не знаю, что здесь можно поделать. Какой может быть поиск справедливости?» Кошелев сцепил пальцы в замок и положил руки на столе перед собой. «Все, что мне как следователю оставалось в данной ситуации, так это произвести задержание Романа Станиславовича и передать дело в суд. Хабецкий в изоляторе уже давно дожидается своей участи, так что Дружинину, если он и в самом деле невиновен, нужен сейчас не частный детектив, а хороший адвокат. Да вот боюсь только, что он и сам знает о своей виновности и хочет уехать из страны». Я улыбнулась. «Позволить ему этого мы не можем, Александр Дмитриевич, верно?» «Да, верно. что ж, я тоже привстала с кресла и бросила окурок в пепельницу. Тогда мы с Сергеем Анатольевичем постараемся выяснить, где скрывается Дружинин, после чего немедленно дадим вам знать. Буду премного благодарен. Кошелев вышел из-за стола и посмотрел на настенные часы, как бы тем самым давая понять, что аудиенция закончена и уже довольно позднее время. Но финал нашего со следователем разговора, похоже, не очень-то устроил моего клиента. Он тоже поднялся из потертого кресла, в котором сидел, но вместо того, чтобы направиться к выходу, уверенно шагнул к столу Александра Дмитриевича. «А можем мы пообщаться с Михаилом Игоревичем?» – спросил он. «То бишь с арестованным господином Хабецким». «Зачем?» – Кошелев удивленно посмотрел на него. «Для успокоения души». Слова Дружинина заставили Александра Дмитриевича рассмеяться. Я поддержала следователя и тоже посмеялась шутке, одновременно снова взяв Романа за руку и до боли стиснув ему запястье. «Спасибо, что уделили нам время». Я послала Кошелеву одну из своих самых лучезарных улыбок. «Извините за беспокойство. Мы в скором времени вам позвоним». Подхватив Дружинина под локоть, я двинулась к порогу кабинета. Надо было уносить отсюда ноги, пока положение позволяло. «Буду ждать», – бросил нам вслед хозяин кабинета, и его задумчивый взор вновь обратился к растениям на окнах. Глава 8. Я накинулась на своего клиента чуть ли не с кулаками, едва мы оказались на улице возле здания прокуратуры. Город уже окончательно окутала тьма, а назойливый дождик время от времени то усиливался, то практически сходил на нет. «В чем дело, Роман?» В эту секунду я походила на разбушевавшуюся фурию, практически не контролируя свои эмоции. «Сколько может продолжаться ваша дурацкая самодеятельность? Я думала, что мы с вами обо всем договорились, когда отправлялись к Кошелеву. Разве не так?» «Так». Дружинин потупился и виновато разглядывал носки своих модных туфель, основательно забрызганных грязью. «Но вы же сами слышали, что он сказал?» «Слышала. И что?» Поведение клиента окончательно выбило меня из колеи. Жена Валерия Павловича не могла дать таких показаний. Чем яростнее я напирала на Дружинина, тем тише он говорил, проглатывая окончание слов. «Ни я, ни Миша никогда не угрожали Донцову, понимаете? Никогда! Это наглая ложь!» «Может быть, не стала я спорить с Романом, но это ее ложь, и спрашивать за нее надо с жены банкира, а не со следователя прокуратуры. Между прочим, он был при исполнении. Вы хоть понимаете, с кем мы только что вели беседу?» «Понимаю». «Ни черта вы не понимаете!» Я махнула рукой и зашагала вдоль здания прокуратуры к перекрестку. «И самое смешное, никогда не поймете. Амбиции в вас гораздо больше, чем здравого смысла». «Извините меня, Женя». Он плелся рядом со мной, не отставая ни на шаг. «Мы нанесем визит госпоже Донцовой?» Я резко остановилась, заставив его сделать то же самое. Я посмотрела Роману в глаза. Дружинин первым опустил взгляд. «Делайте, что хотите», — сухо произнесла я. «Меня это уже не касается, я увольняюсь. Подготовьте деньги, чтобы рассчитаться за уже оказанные мной услуги». «Женя, до свидания, Роман, всего хорошего». Я стремительно направилась прочь, а Дружинин растерянно остался стоять на тротуаре. Я один раз оглянулась, видок у него был весьма жалкий, учитывая элементы маскарада. Капли дождя, срываясь с полей старомодной шляпы, падали на косматые рыжие волосы и уже по ним скатывались вниз. Роман снял очки и протер глаза. Больше я не стала оборачиваться в его сторону. По-хорошему, мне следовало раз и навсегда забыть об этом упрямом и своевольном клиенте. Какого черта я должна рисковать жизнью ради спасения его шкуры? Понятное дело, в этом заключалась моя основная работа. которой за долгое время я успела привыкнуть. Но должна же быть элементарная ответственность и со стороны клиента, чисто человеческая хотя бы. Да, я злилась на Дружинина. И бог бы с ним, с этим расчетом, пусть подавится своими деньгами. Я распустила забранные вверх волосы светлого парика и досадливо пнула подвернувшуюся под ногу жестяную банку из-под пива. Описав зигзаг, она скатилась с тротуара на проезжую часть и наполовину скрылась в грязной луже. Я похлопала себя по карманам в поисках сигарет, но, к сожалению, ничего не обнаружила. Да что за день сегодня такой? Желтое такси с шашечками по бокам проехало мимо меня и остановилось у обочины. Задняя дверца открылась, я поравнялась с автомобилем. «Женя, садитесь скорее, а то промокнете». Роман высунулся из салона лишь на секунду и снова скрылся из виду. Я нырнула в теплое сухое нутро такси. «Вы что, преследуете меня?» – процедила я сквозь зубы, не глядя на Дружинина. «Нет», – просто ответил он. «Но мы живем в одном гостиничном номере. Напоминаю, если вы забыли. И ключи, между прочим, у меня». Он отклеил рыжие усы и снял с головы парик. Я проделала то же самое со своим. «У вас сигареты есть?» Я по-прежнему не смотрела на него. Дружинин молча протянул мне пачку. Я взяла одну и закурила. Разгулявшиеся нервы стали понемногу успокаиваться, а я возвращаться в былое расположение духа. Может, зря я это затеяла? Я имею в виду попытку бросить курить. В гробовом молчании, не обмениваясь ни единым словом, мы доехали до Северной. Роман расплатился с водителем, вслед за мной поднялся по лестнице на второй этаж, открыл дверь ключом, щелкнул выключателем, я сняла с себя мокрую одежду и прямым ходом направилась в душ. Теплые струйки воды тоже подействовали на меня благодатно. Из-за чего, собственно говоря, я завелась? Вопрос возник в голове неожиданно, и также внезапно пришел ответ. Из-за пустяка. «Стареешь ты, наверное, Охотникова, впадаешь в маразм. Или это Александр Кошелев так на меня подействовал своим магнетическим тяжелым взглядом?» Одно я знала точно. Когда Дружинин в кабинете следователя подал голос, взяв инициативу разговора на себя, нервы мои, без того натянутые до предела, чуть не лопнули. С усмешкой я вспомнила о том, что тетушка Мила давно уже сватала меня к психиатру. Согласиться, что ли, нанести ему визит? Когда я вышла из душевой, Роман уже лежал в постели, накрывшись одеялом и подтянув его себе под подбородок. Привычка, выработанная с детства, наверное. Я прошла к столу и села. Сигареты Романа лежали возле пепельницы, и я извлекла из пачки одну. Взгляд неожиданно наткнулся на деньги. Несколько зеленых банкнот мирно покоились возле моего левого локтя. Я покачала головой и улыбнулась. Похоже, Дружинин тоже решил встать в позу. «А почему вы захотели увидеть Хабецкого, Роман?» – спросила я как можно невиннее. Он молча и монотонно посапывал. «Ну ладно», – все так же миролюбиво проговорила я и щелкнула зажигалкой, прикуривая. «Хватит дуться». «Согласна, я погорячилась, с кем не бывает». Роман мгновенно откинул одеяло и сел на кровати. Глаза его заблестели, как у 7-летнего мальчишки. «Вот сукин сын». «Так вы все еще работаете на меня?» – спросил он. «Работаю. Тогда верните деньги. Фигушки вам». Я сгребла доллары со стола и сложила их к себе в сумку. «Компенсация за моральный ущерб. Нельзя быть такой жадной. Нельзя быть таким занудой», – парировала я. «Так вы ответите на мой вопрос?» «Какой вопрос?» Он закутался в одеяло и тоже перебазировался к столу. «Почему вы завели речь о Хабецком?» «Ну, если вас это еще интересует», — с улыбкой протянул Дружинин. Однако, наткнувшись на мой вновь посуровевший взгляд, тут же поспешил перейти на серьезный тон. Я посчитал, что мне необходимо увидеться с Михаилом, узнать, что он думает по поводу всей этой истории, и потом, может быть, действительно существовали некоторые нюансы в нашей работе, о которых я не знал? «Что же вас натолкнуло на подобную мысль?» — я потушила сигарету. «Угрозы Донцов, угрозы, которые якобы исходили от нас с Михаилом. Думаете, ваш партнер и в самом деле мог угрожать банкиру за вашей спиной?» «Вряд ли», — Дружинин пожал плечами. «Но сейчас я уже ни в чем не уверен на 100%. Я покачала головой, прекрасно понимая его нынешнее состояние. Трудно играть в карты, если даже не знаешь, какая именно игра ведется. Дружинин тоже подхватил со стола сигареты и закурил. Взгляд у него был усталый и потерянный. «Ладно, давайте ложиться спать, Роман», — подвела я черту под этой короткой беседой. «Утро вечера мудренее, как известно. Будет день, будет пища. Мы наведаемся к Раисе Донцовой». Клиент жалостливо взглянул на своего телохранителя. Я вздохнула. «Наведаемся. Куда же от вас денешься? Не бросать же вас на произвол судьбы». А вот что касается Хабецкого, я призадумалась. То здесь не стоит торопить события. Честно говоря, у меня нет сильного желания вновь попадаться на глаза Александру Дмитриевичу. Уж больно взгляд у него ледяной. Просто насквозь пронизывающий. И после этого я отправилась спать. Но, признаюсь откровенно, не сумела быстро заснуть, хоть и лежала, старательно сомкнув глаза. Сон упорно не шел, а в моей голове бродили противоречивые мысли, натыкаясь друг на друга и перемешиваясь. Роман уже можно было только позавидовать. Как мне показалось, бизнесмен отрубился мгновенно, едва его голова коснулась подушки. «Молодец! Что еще можно сказать?» «Чем могу быть полезна женщина, открывшая нам дверь квартиры в доме на Старолитейной, не показалась мне приятной на внешность, из-за чего в глубине души сразу же появилась легкая неприязнь к Раисе Тимофеевне?» «Госпожа Донцова, супруга почившего банкира, а перед нами вне всяких сомнений была именно она, выглядела на 50 с лишним лет, хотя наверняка на самом деле ей было значительно меньше. Черные нечесанные волосы в некоторых местах пробивали седые лучики, под серыми глазами изрядное количество скопившихся морщин, уголки губ опущены вниз, как у Пьеро. Впрочем, так изменить женщину не в лучшую сторону могла и недавняя трагедия, постигшая ее. Одета Раиса Тимофеевна была в домашний ситцевый халат, увядшие синие расцветки и стоптанные тапочки. Но и тут можно было бы оправдать ее тем, что наш с Романом визит, как говорится, ни свет ни заря, скорее всего, выдернул женщину из постели. «Доброе утро!» — вежливо произнесла я, натянуто улыбаясь. «Вы Раиса Донцова?» Хозяйка квартиры коротко кивнула. «Мы хотели бы задать вам пару вопросов в связи с трагической гибелью Валерия Павловича, вашего супруга. Понимаю, что вам тяжело лишний раз возвращаться к столь печальному факту». «Прошу прощения», — перебила меня Донцова, не дав закончить до конца начатую витиеватую фразу. «А вы, собственно говоря, кто такие?» Дружинин, мирно топтавшийся у меня за спиной на широкой лестничной площадке и до поры до времени сохранявший гробовое молчание, был облачен в тот же маскарад, что и вчера при визите в прокуратуру. Без всяких изменений. Я же выглядела чуть иначе. Тот же стиль в одежде, но без парика. Да еще и в очках, чуть съехавших с переносицы, которые я использовала сегодня не столько для того, чтобы остаться неузнанной, сколько для внешней солидности. «Ах, да, конечно», — сказала я, засунув руку в дамскую сумочку. Мы забыли вам представиться, Раиса Тимофеевна. Следователь горпрокуратуры Глазычева Анна Дармидонтовна. Я извлекла свои корочки бодигарда и быстро помахала ими перед лицом Донцовой так, что она при всем желании не сумела бы прочесть ни слова. Затем отошла немного в сторону и указала на Дружинина. А это судебный исполнитель господин Левинсон Исаак Лаврентьевич. Он второй помощник обвинителя на предстоящем суде по делу об убийстве Валерия Донцова. То есть сторона, выступающая против Хабицкого и Дружинина, веско добавила я. Дружинина уже поймали? Живо поинтересовалась Раиса Тимофеевна. К сожалению, пока нет. Я состроила кислую мину. Но мы уже вышли на его след, и можете мне поверить, что от правосудия ему не уйти. Так вы позволите нам войти? Да, конечно. Донцова наконец-то пропустила нас в квартиру. Пойдемте на кухню, в комнатах у меня не прибрано. Ни я, ни уж тем более Роман не стали противиться желанию хозяйки и послушно проследовали за ней в кухню. Данное помещение тоже не могло похвастаться чистотой и порядком. И я с ужасом представила, что же творится у Раисы Тимофеевны в других комнатах. Я уверена, как и подобает следователю прокуратуры, уселась за стол и положила перед собой закрытую папку. Что вчера, что сегодня... Я ее имею при себе исключительно из соображений придания своей внешности, солидности и значительности. Частный детектив или следователь без папки уже вызывает подозрение. К тому же данный атрибут подчеркивал официальность нашего визита. Дружинин сел рядом со мной, а Донцова прошла к плите и поставила на огонь чайник. «Хотите позавтракать?» – спросила она. «Нет, спасибо», – вежливо отказалась я, но тут же добавила, «а вот кофе, пожалуй, попьем. Вы не против, Исаак Лаврентьевич?» «Разумеется, нет», – ответил Роман, бросив на меня недовольный взгляд. «Похоже, ему не очень пришлись по душе приписанные ему мной еврейские корни». Я улыбнулась и, достав сигареты без разрешения, закурила. «А что, Александр Дмитриевич уже не занимается этим делом?» – спросила Донцова, тоже подсаживаясь к столу. «Почему же?» – я выпустила дым в потолок. «Занимается. Мы с ним ведем его параллельно. Но вот передавать документы в суд выпала честь мне. А потому я и хотела бы уточнить некоторые детали, чтобы впоследствии не вышло в суде никаких накладок. Судопроизводство – дело весьма ответственное, Раиса Тимофеевна, сами понимаете. Поэтому-то господин Левинсон уже сейчас контролирует работу следователей, то есть нашу. Что же вас интересует?» – Донцова положила руки перед собой на стол и заглянула мне в глаза. «Ну, с показаниями свидетелей в сауне...» Я демонстративно похлопала ладонью по папке. Я, слава богу, разобралась. Выстроили стройную цепочку, отточили детали. Здесь все понятно. А теперь, что касается ваших показаний. Я помолчала, как бы раздумывая над чем-то, и пару секунд спустя продолжила. «Раиса Тимофеевна, не смогли бы вы еще раз рассказать нам о том, как Дружинин и Хабецкий угрожали вашему супругу? Это были открытые угрозы?» Чайник на плите закипел, и Донцова вновь подошла к плите. Похоже, нас с Романом ждал растворимый кофе. «Как я уже говорила господину Кошелеву, — неспешно начала вдова, стоя к нам спиной, — об угрозах конкурентов я слышала в основном из уст самого Валеры. В последнее время он часто жаловался на то, что... инвестиционная компания «Секвоя», владельцами которой, как вы знаете, являются господин Дружинин и Хабецкий, основательно прищемила ему хвост. Валера хотел разобраться с ними по-хорошему, чтобы, так сказать, каждый остался при своих интересах. Но те, как я поняла, не хотели мира, они мечтали вообще убрать с деловой арены моего мужа. Валера всегда делился со мной неприятностями, связанными с работой, и потому я была в курсе происходящего. Они звонили Валере домой, угрожали. Раиса Тимофеевна, остановила я ее, наблюдая за тем, как она размешивает в чашечках кофе. Скажите, пожалуйста, вы сами слышали, как Валере Павловичу угрожали? По телефону нет, конечно. Первую чашечку она поставила передо мной, а вторую вручила Дружинину. Судебному исполнителю Левинсону. Но Валера говорил мне, звонил Дружинин, опять угрожал. Или звонил Хабецкий, никак не угомонится. Снова угрозы. Я была склонна верить мужу Анна. Простите, я не расслышала вашего отчества. Можно просто Анна. Я взяла в руки чашку и покосилась на Романа. Он сидел бледный, как полотно. Пальцы рук слегка подрагивали. Но он сдерживался, и я очень надеялась, что сегодня он сдержит свои эмоции. Дружинин уловил мой взгляд и едва заметно, понимающе помотал своей косматой рыжей головой. Взгляд у него при этом был весьма печальный. «Ну, а последнюю беседу, которая происходила здесь, в нашем доме, я слышала и сама», продолжила между тем Донцова, усаживаясь за стол. «Вы имеете в виду...» Я насторожилась. «Да, Раиса Тимофеевна кивнула. Я имею в виду тот самый день. Другого и не было». «Можно поподробнее про этот случай?» Вежливо попросила я, пробуя суррогатный кофе на вкус. «А вы вникайте в суть, Исаак Лаврентьевич». Это было накануне гибели Валеры. Донцова потупила взгляд в столешницу. «Поточнее», — наседала на нее я. «Точнее», — Раиса Тимофеевна наморщила лоб. «Валеру убили в пятницу. А это было во вторник. Да, точно, во вторник. Уже было очень поздно. К нам приехал Хабецкий. Валера пригласил его в дом, но тот отказался и вызвал мужа для разговора на лестничную площадку. Начало их беседы я не слышала, но чуть позже, настороженная длительным отсутствием супруга, я приблизилась к двери и услышала, о чем они говорили». «И о чем же?» Хабецкий сказал, «На твоем месте я бы согласился, Валера. Подобными вещами не шутят. Игра пойдет по-крупному. А в такой игре часто происходят жертвоприношения». Валера спросил его, «Мне расценивать твои слова как угрозу?» Хабецкий гадко так засмеялся и ответил, «Расценивай как хочешь, Донцов. Но я с тобой шутить не намерен. Примешь наши условия, все будет тип-топ». «Он именно так и сказал. Тип-топ», — пояснила Донцова. «А если нет, — говорит, — пеняй на себя. За последствия никто не станет ручаться». Валера забеспокоился. Я почувствовала это по его голосу и снова спросил. «Могу я подумать?» «Думай», — жестко произнес Хабецкий. «Но недолго. Помни, времени у тебя мало. До пятницы». Вот тогда я решила, что они уже прощаются, и отошла от двери. А секунд через 10 в квартиру вернулся и Валера. Один, естественно. Я стала его расспрашивать, однако он ничего мне рассказывать не стал. Сказал только, что все это слишком гадко, но обещал когда-нибудь рассказать мне все. Когда-нибудь. Слезы выступили на глазах Раисы Тимофеевны, и я вдруг почувствовала себя неловко. За столом на некоторое время воцарилась гнетущая тишина. Честно говоря, мне даже боязно было взглянуть на Романа. Я избегала его взгляда. «Что-нибудь еще, Раиса Тимофеевна?» Я тактично откашлялась в кулак. «Попробуйте припомнить что-нибудь еще». Донцова молчала. Я отставила в сторону чашечку с кофе. Пить его я все равно не смогу. Одно издевательство над организмом. «Я не знаю, что еще сказать вам». Хозяйка квартиры пожала плечами. «А, хотя да. Но об этом я тоже уже говорила Александру Дмитриевичу. Той же ночью, когда приходил Хабецкий, но уже под утро, на рассвете, я проснулась от того, что Валера разговаривал с кем-то по телефону. Он сам не спал всю эту ночь. А тут разговор был достаточно коротким. «Я опять же слышала только концовку», — слегка виновата призналась Донцова. Валера сказал: «Хорошо, я встречусь с вами в пятницу в «Дельфине».» Затем он повесил трубку, не прощаясь. Кто был его собеседником? Я почувствовала, что на всю эту историю понемногу начинает проливаться свет. «Не знаю», — разочаровала меня Раиса Тимофеевна. «Вы спрашивали у мужа?» «Да, но он и в этот раз ничего мне не ответил. Не посчитал нужным, наверное. А, видимо, зря». «Да, зря», — согласилась я с убитой горем женщиной, но уже из других соображений. И тут я все же решилась перевести взгляд на Дружинина. Он смотрел прямо мне в лицо, и в его глазах был страх, реальный страх. Я могла бы поспорить на этот счет. Руки сцеплены в замок с такой силой, что даже костяшки пальцев побелели. Я понимала его состояние. Петля на его шее с каждым днем все больше и больше затягивалась. И, скорее всего, петлю эту, волей или неволей, набросил дружок и компаньон. «Ну, не будем больше отвлекать вас, Раиса Тимофеевна». Я взяла со стола папку и поправила на носу очки. «Скажите, Анна», — Донцова пристально посмотрела на меня, даже слегка сурово, как мне показалось, — «их накажут? Эти люди получат по заслугам, верно?» «Непременно. Виновные понесут заслуженное наказание, уверяю вас». Глава 9. Покинув квартиру вдовы, мы с Романом подошли к лифту. Спускаясь в тесной кабине на первый этаж, Дружинин, все еще не в силах унять мелкую дрожь в руках, снял очки и оттер платочком выступившие на лбу капельки пота. «Что вы на все это скажете, Женя?» — обратился он ко мне, перебирая платок длинными пальцами. «А вы?» — сурово спросила я вместо ответа. «Либо эта женщина нагло лжет, либо Михаил вел какую-то сомнительную игру у меня за спиной. Те, о которых он якобы говорил Донцову на лестничной площадке за 2 дня до убийства», — пустился в сбивчивые рассуждения Роман. «Но если предположить второе, то о чем, черт возьми, могла идти речь? Мы не выдвигали Валерию Павловичу никаких условий». «Вы лично не выдвигали», — поправила его я, тоже избавляясь от своих стильных очков. «Но можете ли вы поручиться за Хабецкого?» «Жень, вы не понимаете», — Роман покачал головой, как механическая игрушка с внутренним заводом. «Никаких условий просто не могло быть. У нас с Донцовым не было серьезной конкуренции. Мы существовали практически независимо друг от друга. Он вел свои дела, мы свои. Я ничего не понимаю». У меня были все основания полагать, что Дружинин вел себя в данный момент совершенно искренне. А в квартире Раисы Тимофеевны я на долю секунды усомнилась в этом. В голове даже проскользнула шальная мысль: не водит ли Роман меня за нос? Но позже я отмела такое предположение. Мы провели с клиентом вместе уже около 35 часов, и за это время я сумела убедиться в его никудышних актерских способностях. Одного эпизода в «Мустанге» было достаточно. Красиво и гладко врать этот человек не умеет, значит, он и в самом деле не может разобраться в том, что за свистопляска развернулась возле его персоны и его бизнеса. Особенно странным было то, что, по словам госпожи Донцовой, выходило, будто и сам Дружинин звонил с угрозами покойному Валерию Павловичу. В то же время и она вела себя вполне естественно. Заподозрить женщину в наговорах я не имела морального права. «Успокойтесь, Роман», — я ободряюще посмотрела на своего клиента. «Все разъяснится со временем и встанет на свои места». Но он, похоже, не расслышал моих слов. Собственные мысли, роившиеся в голове Дружинина, мешали это сделать. «Теперь понятно, почему Кошелев так уверен в моей виновности», — изрек он, первым покидая кабину лифта. «Я уже и сам начинаю сомневаться в собственной невиновности. Может, у меня амнезия?» «Вполне возможно», — улыбнулась я. На улице я подняла руку, останавливая проезжавшую мимо шестерку бежевого цвета. Мы подошли к остановившемуся автомобилю. «До гостиницы «Северная» довезете?» — обратилась я к сидящему за рулем щербатому парню лет 20. «Без проблем, садитесь», — ответил он. Я пропустила Романа вперед и сама села рядом. Шестерка тронулась с места, и парень за рулем прибавил звук магнитофона. Дружинин скомкал свой носовой платок и запихал его в левый карман пиджака. «Женя, я думаю, нам все-таки придется вновь наведаться в прокуратуру к следователю Кошелеву, чтобы попросить о встрече с Хабецким. Только Михаил может разъяснить ситуацию», — поделился со мной своими мыслями Дружинин. Я молчала, думая приблизительно о том же. Вернее, мне хотелось, чтобы Роман перестал мыслить в этом направлении. Я готова была и дальше осуществлять его безопасность, но вот углубляться в так называемое расследование запутанной истории мне вовсе не хотелось. Картинка-то, в общем, вырисовывалась гадкая. «Вы не согласны со мной?» — не унимался Дружинин Женя. «Роман, давайте-ка пока повременим с решениями». Я достала из кармана пачку сигарет, окончательно плюнув на свои благие намерения избавиться от дурной привычки, но тут заметила двоих подростков, стоявших на дороге и голосовавших. Наш водитель хотел было притормозить. «Эй, приятель, никого не подсаживай», — грозно предупредила его я. «Почему?» — он обернулся через плечо. «У нас же как раз есть два места. Я пытаюсь заработать, девушка». Шестерка остановилась, и один из голосующих парней уже шагнул к машине. Рука его потянулась к дверной ручке. Я выхватила из сумочки револьвер. Дуло ткнулось в правое ухо водителя. «Трогай быстро!» — скомандовала я. Парень же в ответ резко наклонил голову вперед, а ребром ладони, взметнувшейся вверх руки, ударил меня по запястью. Признаюсь честно, я никак не ожидала атаки с его стороны. Оружие выскользнуло из моих пальцев и, описав дугу, врезалось точно в лоб окаменевшего от очередного шока Дружинина. Передняя дверца автомобиля раскрылась. Второй парень в дутой куртке нырнул рукой за пояс, приблизился к дверце с моей стороны. Я дернула ручку, выщелкивая замок, и плюхнулась головой к Роману на колени, двумя ногами ударила по дверце. Металлический каркас со всей силы врезался неприятелю в живот, прикрытый согнутой рукой. Я отчетливо услышала, как хрустнула кость. Лицо парня перекосилось в звериной гримасе, и он, напрочь забыв о припрятанном за поясом оружии, упал на колени возле автомобиля. Его напарник, оказавшись уже в салоне, стремительно перевалился через сиденье и замахнулся кулаком по направлению к моей груди. Я выставила блок, одновременно выбросила вверх правую руку и ударила его по уху. Он отшатнулся. Левой рукой я подхватила с сиденья свой револьвер, вскинула его и без долгих раздумий спустила курок. Лицо нападавшего находилось всего в нескольких сантиметрах от меня. Я с отвращением зажмурилась, почувствовав, как кровавые сгустки брызнули мне в лицо. Водитель выставил в мою сторону дуло маргалина, прошипев: «А ну, брось оружие, сука!» Но я уже перевела на него свой ствол. Мы с ним держали друг друга на прицеле. Лицо водителя, так же, как и мое, было забрызгано кровью, обвисшего на спинке переднего сиденья его мертвого подельника. На асфальте справа, подвывая и баюкая сломанную руку, корчился еще один незадачливый налетчик. Дружинин забился в угол салона и притих, в глубине души, наверное, мечтая о том, чтобы Про его существование все забыли. «Не глупи, парень», — обратилась я к Щербатому, плотно прижав палец к спусковому крючку. «Подумай сам. Ты убьешь меня, но и я успею отправить тебя на небеса. Мы умрем вместе. Ради каких таких идеалов ты готов рисковать своей шкурой?» В глазах владельца шестерки промелькнуло сомнение. Я продолжала дожимать паренька. «Если опустишь пушку, я гарантирую тебе, что не буду стрелять. Честно говоря, я не сторонница бессмысленного насилия. А ты мне и подавно не нужен. Решай сам». Рука неприятеля дрогнула. Он взглянул на труп парня в дутой куртке и слегка поежился. Наверняка представил себя на его месте. Дуло пистолета медленно и не очень уверенно поползло вниз. Я не спешила убирать свой ствол. Парень мог и блефовать. «На кого ты работаешь?» — прозвучал мой следующий вопрос. «Давай же, парень!» — подбодрила я его, заметив, как он стушевался. «Доведи свое благое намерение до конца. Очистишь совесть и гуляй на все четыре стороны, как ветер в поле». «Я из группировки Зубатова», — нехотя признался он, пряча, наконец, в карман куртки свой маргалин и с опаской озираясь по сторонам. «Недавно влился, пару недель назад. Выходит, мне повезло, — подумала я, — что мы нарвались на неотесанного еще отморозка. Только что откинулся. История твоей жизни меня мало волнует, — грубо оборвала я Щербатого водителя. Как вышли на нас? Не знаю, — парень пожал плечами. Вот чего не знаю, того не знаю. Мне сказали стоять на том углу и ждать вашего появления. Описали внешность. Я и сделал все, как приказали». Положительно. Загадки и непредсказуемость ситуации с каждым мгновением множились буквально на глазах. Я скрипнула зубами и опустила оружие. «Ладно, иди», — разрешила я парню. «А тачка?» — удивленно посмотрел он на меня. «Тачка? Твой мне презент», — огорошила его я. «За причиненный моральный ущерб. Только забери отсюда своего мертвого дружка». В голове моей уже созрел безумный на первый взгляд план. С точки зрения здравых умозаключений, мне не стоило лезть в кучу неприятностей, но постоянные столкновения с беспредельной группировкой Зубатова действовали на нервы. Я чувствовала, что необходимо поставить точку в наших взаимоотношениях со Степаном Косенко. И сделать это необходимо как можно скорее. Пора контратаковать. Щербатый парень больше не стал возникать и припираться со мной. Вытолкнув ногой труп напарника из салона, и тот шмякнулся на обочину, нелепо подвернув под себя обе руки. Затем вышел из машины. Я пересела на место водителя, завела мотор. Нужно побыстрее уехать с этого места, пока нас никто не увидел. «Уезжай из Тарасова», — посоветовала я на прощание тому парнишке и тронула автомобиль с места. Тот только кивнул мне в ответ. Наверняка так и поступит. «Куда мы едем?» — подал Дружинин голос со слегка осипшими интонациями, когда я, стараясь не обращать особого внимания на измазанное кровью соседнее сиденье, промчалась несколько кварталов вперед. «На дачу Зубатова». «Зачем?» «Я по нему соскучилась, Роман. Так хочется интеллектуального общения с умным человеком». «Женя, я серьезно. Дружинин вылез из угла и даже, как мне показалось, слегка приосанился. Как вы считаете, господин Дружинин, если мы отрубаем огнедышащему дракону головы, а на их месте тут же вырастают новые, что нужно сделать?» Я посмотрела на своего клиента в зеркальце заднего обзора. «Что?» Роман улыбнулся. «Похоже, ему понравилось, что во мне просыпался боевой и авантюрный настрой». «Нужно сжечь дракона», — веско изрекла я. «А еще лучше взорвать его изнутри». Вы были правы, Роман. Очень жаль, что у нас нет в запасе гранат. Но мы ведь и без них справимся, верно? Верно, кивнула я. Прикурите мне тоже сигарету. Дорогу до дачи Косенко, по которой нас вчера возил Горгунов, я прекрасно помнила. Поэтому, промчавшись несколько километров по загородной магистрали, я без труда обнаружила дорожку, усыпанную гравием, на которую необходимо было свернуть. А та уже, в свою очередь, без труда привела нас к двухэтажному строению, являющемуся личной собственностью Зубатова. Навстречу бежевой шестерке проворно шагнул маленький юркий тип с длинными потлатыми волосами. По всему, видать, он рассчитывал радушно встретить вернувшихся с задания подельников. Но я разочаровала этого низкорослого хиппи. Быстренько выпрыгнула из салона автомобиля и направила на него револьвер. На лице Потлатова отобразилась растерянность. «Оружие на землю!» — скомандовала я. «Мне бы только в американском кино сниматься!» «Пару Оскаров точно бы отхватило!» «Энергичнее, приятель!» Рука парня медленно извлекла из бокового кармана кожаной куртки ТТ, и в следующую секунду пистолет со стуком приземлился на жесткий гравий. «Отойди!» — отдала я новое распоряжение. Он послушно отодвинулся на пару метров вдоль забора. Я приблизилась к его недавней собственности, подняла ТТ и сунула за пояс брюк. «Сколько человек на даче?» «Трое», — проинформировал он. «Сегодня мне, похоже, везло на покладистых типов. Главное, чтобы фортуна не повернулась ко мне неприличным местом в самый неподходящий момент». «Зубатый?» — спросила я. «Его нет», — парень помотал головой. «Кто за старшего?» «Горгун». Я довольно осклабилась. «На безрыбье и рак рыба, как говорится». К Петру Горгунову я также не испытывала ярко выраженных симпатий. «Роман!» — окликнула я своего клиента. Тот быстренько выбрался из салона. «Свяжите этого архаровца и не забудьте про кляп». Он заозирался в поисках какой-нибудь веревки. «Посмотрите в багажнике», — посоветовала ему я. «И избавьтесь вы, наконец, от своего рыжего парика и усов». В багажнике шестерки действительно оказалось все необходимое. И Дружинин, в честь его будет сказано, управился с потлатым боевиком минуты за две. Накрепко связанное тело с кляпом во рту в виде грязной тряпки он затолкал в салон автомобиля. Свои театральные атрибуты засунул во внутренний карман пиджака, из-за чего тот начал сильно топорщиться. «Пойдемте, я была полна решимости. Но помните, Роман, держаться все время рядом со мной, ясно?» «Ясно». Двое отмороженных братков резались в нарды на первом этаже дачи. Их дикий хохот был слышен за пределами строения. Игра у парней явно не ладилась, но их это не раздражало и не напрягало, даже наоборот, веселило. Я толкнула дверь ногой, стремительно шагнула на порог и сразу заметила, что ребята сильно обкуренные. Их выдавал дикий смех и красные глаза. Когда они меня увидели, во взглядах обозначилось изумление, и дебильные улыбки стерлись с лица. «Привет, отморозки!» — весело обратилась я к ним. «Гостей принимаете? Косячок лишний найдется?»